Колокол все звонил и звонил, наполняя округу тревогой и не давая крестьянам заниматься делом. Дворовые, привычные к более эксцентричным барским выходкам, чувствовали себя намного лучше, чем деревенские. Они продолжали работу. Часть наемников принимала участие в барской охоте, а остальные, как и обычно, в этот ранний еще час спали с похмелья в своей казарме. «Ты знаешь, где они держат Аглаю?» — спросил Трипольский, обращаясь к Анне. «Нет, впрочем, месяц, кажется, не прошел еще. В тот день, когда Бурса велел переселить меня в помещение театра, он также велел посадить Аглаю на месяц на стул. Я думаю, это карцер. Или вроде того». Она обернулась к Марфе. «Ты можешь сказать, где стоит этот стул?» Марфа кивнула. «Это в доме», — сказал Прохор, — «в правом крыле, рядом с женскими комнатами. Но и там должна быть охрана. Пошли, как-нибудь управимся». Первым, показывая дорогу, большими быстрыми шагами шел Прохор. За ним с обнаженной саблей в руке Трипольский. Женщины с трудом поспевали. Во дворе и в саду было пусто. Парадная дверь не заперта. Но как только Прохор оказался в здании, ему навстречу выступил один из лакеев. «Нельзя», — сказал он, — «барин не велел тебя, Прошка, в дом пускать. Уходи, уходи, не то запорит, насмерть запорит, уходи». Лакей был старый, лет, наверное, 70. Но свалявшийся парик на голове его смотрелся так величественно. Щеки, натертые румянами, придавали лицу такую торжественность, а жезл так стучал по каменному полу, что Прохор, давно не заходивший в усадьбу, даже попятился. Он вдохнул запах барского дома, и в груди бывшего телохранителя защемило. Мысли его будто перевернулись и пошли совсем в ином порядке, чем минуту назад. «Идите сами, быстро! Это там!» — он показал рукой нужную лестницу. «А мы с Марфою посмотрим, нет ли вокруг здания охраны. Иногда Иван Кузьмич ставит наемников». В голосе Прохора Трипольский ощутил нехорошие, незнакомые ему еще нотки, но в азарте, охватившем его, не придал должного значения внезапной этой перемене. Вместе с Анной они поднялись наверх, и, пробежав длинным коридором, оказались перед закрытой дверью. «Аглая!» — крикнула Анна. «Ты здесь?» «Здесь!» — отозвалась эхом девушка из-за двери. «Заперто!» — Анна надавила на ручку двери. «Андрей, попробуй ее выбить!» Отступив от запертой двери на несколько шагов, Андрей Трипольский с размаху ударил в преграду плечом. В охватившем его азарте он воспринял боль от раны как что-то приятное. Они вошли в белую четырехугольную комнату. Бледность Аглаи поразила Анну настолько, что на короткий миг она позабыла о своем бесчестье. У девушки было совершенно бескровное, исхудавшее лицо, но серые губы на этом лице все-таки растягивались в улыбке. Снять ужасный ошейник с Аглаи оказалось довольно сложно. Без специального ключа, без инструмента Трипольскому пришлось повозиться. В тот самый момент, когда тугой зажим наконец поддался под руками Андрея Андреевича, оставшийся внизу в прихожей, Прохор шепнул в самое ухо своей сестры: «Урод я! Урод!» Бывший телохранитель вышел из дома, постоял, наверное, несколько минут неподвижно, потом осмотрелся, будто после тяжкого кошмарного сна, и побежал по двору. Еще через минуту он ворвался в конюшню, где, отпихнув конюха, вскочил на первую попавшуюся лошадь. Марфу только и увидела, как ее брат, проскакав через парк, исчез за деревьями. «Дураки вы, дураки!» С трудом поднимаясь на ноги и приближаясь к Марфе, сказал старый лакей. «Разве можно с барином такие шутки шутить?» Марфа, так же, как и брат ее, ощутив запах усадьбы, прекрасно поняла резко переменившееся настроение Прохора. «Только попредить успел», — проговорила она. «Только попредить, барин их поймает уж, только попредить!» Лакей посмотрел на Марфу глупыми стариковскими глазами и, набрав в грудь сколько мог много воздуха, вдруг заорал: «Помогите! Все сюда! Сюда! Помогите!» — завизжала Марфа. «Побег!» Как эти люди, пережившие чудом собственную казнь, пережившие жестокую смерть близких и сами подготовившие побег, в одну только минуту преобразились! Поверить было просто невозможно. Но Прохор и Марфа пытались теперь побег этот предотвратить. Если бы не разгулявшийся колокол, наверное, беглецам не удалось бы пройти и шагу, но колокол звенел и звенел, заглушая любой крик своим звоном. Марфа зарыдала и кинулась биться головой о землю. «Что за звонарь?» — подумала она. «Что за сволочь? Совсем наш звонарь барина не любит!» Если бы несчастная женщина видела, что никакого звонаря на колокольне вообще нет, то, наверное, сошла бы с ума. По колокольне металась рыжая собака, и веревка от языка большого колокола была привязана к ее хвосту. Сани были оставлены под зданием театра. Все трое, Трипольский, Анна и Аглая, забрались в них. Трипольский взмахнул кнутом, и сани полетели по мерзлой дороге. «Как легко мы бежали!» — подумала вдруг Анна. — Почему же мне раньше было так не поступить? Зачем мне нужно было пережить бесчестье, насилие, стерпеть весь этот кошмар? Я была все эти месяцы, как тот негр в колышках. Никто и не охранял как следует. Мне сказали, что невозможно убежать, а я и сидела в комнате, как на привязи. Свежий ветер остудил лицо Анны, и была возникшая на ее губах улыбка погасла.